Луки, 20 глава. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть ее?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоанна с небес было или от человека?» Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человека, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Важность служения Иоанна Крестителя. Жизнь Иоанна Крестителя прервалась неожиданно для всех, даже для самого Ирода. С надменностью восточного деспота Ирод, разгоряченный вином и плененный пляской Соломии, дочери Иродиады, поклялся дать ей все, чего она попросит, даже до половины своего царства. Та побежала к матери за советом, а мать, кипевшая злобой на пророка Господня, посоветовала дочери просить у Ирода, чтобы ей немедленно принесли на блюде голову Иоанна Крестителя. Как ни страшна была эта просьба, царь ради клятвы и гостей исполнил безумные прошения Соломии. Ученики Иоанна Крестителя пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Хотя голова предтечи была усечена, голос его продолжал звучать в народных умах и сердцах. Когда Иисус в последние месяцы своего земного служения пришел на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там, то многие припомнили все, сказанное Иоанном об Иисусе, и многие там уверовали в Него. Первые ученики Иисуса, Андрей и Иоанн, были из учеников Иоанна Крестителя. Однажды, когда они стояли у Иордана, Иоанн, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышавши эти слова, оба ученика оставили Иоанна и последовали за Иисусом. Это был тот, кого жаждала душа их. Они не знали, как с ним заговорить, и Господь Иисус пришел им на помощь. Он ласково спросил их: «Что вам надобно?» Видимо, смутившись и растерявшись, они сказали: «Равви, где живешь?» Не это, конечно, их интересовало. Иисус пригласил их остаться с ним и увидеть, где он живет. Но о том месте Иоанн ничего нам не написал. Оно не произвело на них никакого впечатления. Зато Иоанн всю жизнь не мог забыть, что эта встреча с Иисусом произошла около 10 часа. Проведенные с Иисусом часть дня и вечер убедили двух искателей, что Иисус воистину Агнец Божий и долгожданный Мессия. Один из них по имени Андрей, как только встретил брата своего Симона, поспешил заявить ему: «Мы нашли Мессию!» и привел его к Иисусу. Так началось призвание учеников Иисуса. Свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе было хорошо известно многим жителям Иерусалима. Когда некоторые из них были в недоумении, верить ли им в Иисуса как в Мессию и Сына Божия или не верить, Иисус напомнил им: «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Свидетельство Иоанна Крестителя было не так важно и необходимо для Иисуса, как проявление Божьей милости для спасения людей. Иисус как бы хотел им сказать: «Если никто из вас не заметил в Иоанне Крестителе ни одной ошибки и никакого лицеприятия, то почему же вы не верите его свидетельству обо мне, как Агнце Божием, как крестящим Духом Святым, как Сыне Божием?» Иоанн Креститель не только в истории Израиля, но и в мировой истории был светильник горящий и светящий. Часть его учеников последовала за Иисусом, и некоторые из них известны всему миру. Другие же оставались при Иоанне Крестителе, и даже после его смерти оставались верными последователями и в некоторой мере человекопоклонниками. В сочинении III века по Рождестве Христовом, так называемых «Признаниях Климента», имеется такая заметка: «Даже некоторые из учеников Иоанна, которые казались великими, отделились от народа и провозгласили своего учителя как Мессию». Еврейские священники и книжники боялись сказать что-либо худое об Иоанне Крестителе. Хотя они отвергли о себе волю Божию и не крестились от него, все же они считались тем, что весь народ был глубоко уверен, что Иоанн Креститель был великий пророк. Когда в последние дни перед своим страданием Иисус учил народ в храме, священники, книжники и старейшины приступили к Иисусу с требованием: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь? Или кто дал тебе властью?» Они имели в виду кого-то из авторитетных еврейских законоучителей. Были в их среде такие, которых учение как бы совпадало с учением Иисуса. Вместо ожидаемого ответа Иисус дал им вопрос: «Скажите мне, крещение Иоанна с небес было или от человека?» Этого они не ожидали. Тут только припомнили себе, что Иоанн Креститель не раз похвально отзывался об Иисусе из Назарета и направлял своих учеников и слушателей к нему. Даже несколько раз назвал его Сыном Божиим. Выглядело так, что Иоанн Креститель был тем предверником, который открыл Иисусу дверь в Израильский двор овчий. Он был тем авторитетом, который, говоря по-человечески, одобрил служение Иисуса. Как же теперь почитать Иоанна Крестителя? если признать его посланным от Бога, то нужно считаться с тем, что он сказал об Иисусе. Если же не считаться с его свидетельством, то значит признать Иоанна Крестителя самозванцем. А сказать это перед народом книжники, священники и старейшины боялись, чтобы народ не побил их камнями, как клеветников. Пришлось прикрыться отговоркой «не знаем». Тогда Иисус ответил им: «И я не скажу вам, какой властью я делаю это». Те отошли с досадою. Иисус же продолжал учить людей истинному боговедению и благоговению. «Небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут. Аминь».